Глава вторая. Падение чем-то напомнило падение Алисы в «Страну чудес». Только вместо банок с вареньем, географических карт и посуды, пространство заволок васильковый туман. Настолько густой, что, казалось, я провалилась в колодец, который был заполнен киселем. Время будто остановилось. Сколько я падала? Полчаса? Час? День? Не знаю. «А может, я умерла?» Сердце забилось сильнее от этой мысли. «Несправедливо. Мне всего 23. Недавно закончила вуз, нашла неплохую работу по специальности. У меня было еще столько планов, а тут...» Я оглянулась. Вокруг меня был все тот же васильковый туман. Однако, если приглядеться, то можно было заметить, что он начал редеть. А минуту спустя... я упала на что-то очень мягкое и эластичное. По ощущениям, напоминало, что я лежу на пищевой пленке, которая под моим весом начала растягиваться все больше и больше, пока совсем не порвалась. Полет уже напоминал крутое пике. Свирепый порыв ветра растрепал волосы, глаза слиплись, даже стало трудно дышать. Единственная мысль, возникшая в голове, кричала: «Конец! Сейчас точно расшибешься в лепешку». Яркая вспышка, треск, шелест разлетевшейся бумаги, чья-то безудержная ругань и тяжесть в голове. Я распластала руки. Пыталась нащупать землю или траву, но наткнулась на чей-то волевой нос. Дернула. Да, точно нос. Кроме носа, ладонь нащупала легкую щетину, горячие губы. Недовольно кашлянули после того, как я начала гладить чьи-то жесткие волосы. Открыв глаза, поняла, что лежу на руках темноволосого мужчины. Ну, то есть как? Я на его руках, а он лежит на полу на спинке перевернутого кресла. «Ай!» — вскрикнула и, перевалившись через подлокотник, отлетела в сторону книжного шкафа. Незнакомец, однако, моего кульбита не оценил. Охнув, он зажмурился и принялся причитать на каком-то непонятном странном языке. И, судя по тону, слова были не очень приличными. Похоже, пока барахталась на его теле, я ему что-то отдавила. «Где я?» Пискнула и, повертев головой, увидела еще одного человека. Этот был старый, с длинной седой бородой, как у Гэндальфа, и безумными глазами на выкоте. Одет в серую длинную мантию, обмотанную ремнем на поясе. «Что тут происходит?» Я резко встала, но, нечаянно ударившись об открытую дверцу книжного шкафа, снова сползла на холодный пол. Старикан поморщился и, обойдя меня с левой стороны, принялся бубнить себе под нос что-то вроде молитвы. «Вы кто?» Шок от пережитого начал постепенно перетекать в страх. Внутри все заледенело, скрутилось в тугой узел, в горле пересохло, так еще и голова от удара трещала. Старичок тем временем хлопнул в ладоши и опять что-то пробормотал. Потом еще раз, и так до тех пор, пока его речь не стала мне знакомой. «Понимаешь?» — произнес он уже с какой-то усталостью в голосе. «Да», — несмело ответила и снова поднялась на ноги. На этот раз аккуратно, чтобы не долбануться о дверку. Я находилась в кабинете, который был сверху донизу заставлен книжными шкафами и полками. Кроме них, посередине стоял широкий массивный стол и пара кресел на резных ножках. Огромное арочное окно занавешивало тяжелая штора с вышитыми геральдическими лилиями. Мужчина, на которого я упала, уже встал, приосанился и, поправив сюртук, с утробным рычанием двинулся на меня. Я инстинктивно отшатнулась назад, вжавшись в злополучный книжный шкаф. Мрачный, с надменными жесткими чертами лица, волевым подбородком и тонкими губами. Весь его вид говорил: «Берегись!» «Как ты открыла портал?» — грубо произнес он, пронзив меня холодным взглядом. «Портал? Какой еще портал?» Я совершенно не понимала, что за чепуху он несет. А что, собственно, произошло? Мне позвонили из бухгалтерии, сообщили о задержке выплаты, я пошла гулять, местный туроператор дал мне отворот-поворот, я набрела на вывеску, а потом... А что же случилось потом? Не помню, но вот совершенно, как отрезало. Пыталась вспомнить, но сознание то и дело обволакивала густая васильковая дымка. «Я не знаю», — промямлила и снова рухнула на пол. Голова резко закружилась, ноги стали ватными, а в глазах все поплыло. «Где я?» «Тут вопросы задаем мы», — прошипел мужчина. «Эй, Стейн», — укоризненно покачав головой, произнес старик. «Не нужно пугать бедную девочку. Посмотри на нее. Сразу видно, что она не из нашего мира». «Все мировые порталы давно закрыты. Мой народ позаботился об этом. Так какого демона ты говоришь, что она не из этого мира?» «Эйст!» — голос старика заскрипел, стал тяжелым, как чугунная сковородка. «Оставь нас. Я сам поговорю с девушкой». Молодой мужчина недовольно фыркнул, глаза его налились злобой, но спорить не стал. Пробурчав что-то под нос, он вышел, громко хлопнув дверью. Старик скривился, потер пальцами виски и, подойдя к креслу, устало рухнул в него. «Хочу извиниться», — глубоко втянув носом воздух, выговорил он. «Драконы весьма горячие. Никогда не знаешь, что от них ждать в следующую минуту, да и портал открылся очень не вовремя. И то, что ты не из нашего мира, тоже чудно». «Дракон? Портал? Другой мир? Что тут вообще происходит?» На теле выступил холодный липкий пот, но, сделав над собой усилие, я все же поднялась на ноги и огляделась. Кабинет, куда меня забросило, был мрачным и неуютным. Освещение отсутствовало напрочь. Кроме парочки свечей в канделябре и странного вида светящегося шара на когтистых ножках, больше ничего не было. Разбросанные по полу бумаги, перевернутая вверх дном чернильница, перья. Видимо, весь этот бедлам устроило мое неожиданное появление. Кресло, в котором сидел мужчина, по-прежнему лежала перевернутым. Очень хотелось сесть, но я не решалась. Все еще было страшно и непривычно. «Все же...» Старикан смотрел на меня, не отрывая проницательного взгляда зеленых глаз. Нервно сминая подушечки пальцев, он чуть поерзал и, подобрав полы мантии, продолжил, задав вопрос, ответа на который я не знала, сколько ни спрашивай. «Как ты тут оказалась? Как открыла портал?» «Я уже говорила, что никакие порталы не открывала», — пробубнила, переступив с ноги на ногу. «Тогда опиши», — не унимался старикан. «Что было до этого? Что ты чувствовала, ощущала, видела в мельчайших подробностях?» Вздохнув, я рассказала все, что помнила. И про туроператора, и про ту странную листовку, и про синий туман. «И все?» Старик недовольно поморщился, а я печально опустила голову. Да уж, сама знала, что информации безнадежно мало. Я закрыла глаза, попытавшись выловить из своей бедной головы хоть что-то. Кажется, зашла в какое-то здание. В сознании вырисовывалась картинка. Остроконечные шпили, мозаика на окнах, тяжелая дверь. «А что произошло внутри того здания?» Голос старика показался мне чуть громче, чем до этого. Открыв глаза, заметила, как он напрягся. «Помнишь?» Зрачки его сузились и стали похожи на две маленькие бусинки. Я помотала головой. Мне и самой это не нравилось. Будто кто-то намеренно стер этот кусок воспоминаний. Ох, чувствую, попала по самую макушку. И угораздило же меня купиться на то объявление. Ну где это видано, чтобы в пустыре стояло здание туроператора? «Где я?» — голос прохрипел. Мне стало невыносимо холодно, поэтому, обняв себя за плечи, я все же осмелилась поднять кресло и сесть. «Ты находишься в Королевской академии Айгента». Старик встал и, порывшись в шкафу, выудил оттуда теплый плед. «Сейчас у нас осень, а в твоем мире, похоже, было лето». Мужчина внимательно посмотрел на мой легкий топ. Я кивнула и, приняв из его рук шерстяной плед, укуталась в него как в кокон, с головы до ног. Стало получше, хоть не чувствовала себя ледышкой. «Айгент?» — продолжил старик, сложив руки на груди. «Столица королевства Лондайр. Наши земли граничат с Лондкором, Лондхэром и Хладным царством. Это заснеженные вершины далеко отсюда. Слышала когда-нибудь о них?» Я помотала головой. «Ну и вопрос. Конечно же, нет. Судя по названиям, меня угораздило попасть в какое-то фэнтези. Дракон есть, Гэндальф тоже присутствует. Еще бы гномов для полного комплекта, тогда можно отправляться покорять одинокую гору. Ну а если серьезно, то сейчас я была в полном ауте. Голова шла кругом от навалившейся информации». «Скажи, а в твоем мире есть магия?» Я снова помотала головой. Старик тяжело вздохнул, нахмурился так, что лоб покрылся глубокими морщинами, и сел обратно в кресло. «Плохо дело», — сухо выдал он. «Разве может быть еще хуже?» Нервный смешок вырвался из горла и повис в воздухе. «Может. Мы не сможем отправить тебя обратно. По всей видимости, твой мир закрыт, если в нем нет магии, и ты ни разу в своей жизни не видела дракона». «Драконов я видела, но только в кино и книгах. Это большие чешуйчатые ящеры с перепончатыми крыльями, которые с улыбкой маньяка охраняют сокровища». Старик гулко рассмеялся. «Да», — подтвердил он, — «сходство определенно есть, и я решусь предположить, что магия в вашем мире все же была, но, к великому сожалению, ушла, закрыв за собой порталы». «Но как тогда я оказалась здесь?» Мужчина развел руками. «Если ты не вспомнишь, что произошло в том здании, то даже я, высший маг, тебе не отвечу». Опустив взгляд и укутавшись в плед так, что только глаза остались видны, я глубоко вздохнула. «И что теперь мне делать? Сидеть тут в этом кабинете и куковать до конца своих дней? Да, Алиса, ты попала». «Сколько тебе лет?» — мягко по-отцовски поинтересовался маг. 23. Старик поднялся с кресла и, шаркая, принялся прохаживаться по кабинету из одного угла в другой. Его мантия скользила по каменному полу и, как хвост, задевала многочисленные разбросанные листки, отчего комната наполнилась сухим шуршанием. Тихий бубнеж мага перемежался с хмыканьем и сопением. Я даже стянула с головы плед, чтобы хоть немного расслышать, что он там говорит. «Раз так сложились обстоятельства...» Старик остановился возле стола, за которым до недавнего времени сидел дракон. «То, думаю, мы можем предложить тебе помощь. Но с условием. Никто, кроме нас троих, не должен знать, откуда ты. Так будет безопаснее прежде всего для тебя. И еще...» Маг посмотрел мне в глаза. «Ты разрешишь залезть в твою голову?» Я икнула. «То есть как это — залезть в голову? Вы что же, хотите сделать мне трепанацию черепа?» Мороз по коже прошелся после того, как вспомнился один фильм ужасов, где у девушки вынимают мозг для изучения. «Мама дорогая, мне тут же захотелось встать и на всех парах вылететь из комнаты». «Трепа что?» — прищурился маг, явно не понимая, что я имею в виду. «Ну, вскрыть голову», — я замялась. «Может, все же не сучушь? Мне пока никто, ну, разумеется, кроме того дракона, не угрожал». «Да что ты, вечная с тобой!» Маг махнул рукой и засмеялся. «Существует особое заклинание, которое поможет в этом. Нам всего лишь нужно увидеть твои воспоминания и узнать, кто решился открыть портал, как он это сделал и для чего. Если добудем нужные сведения, как знать, может, удастся вернуть тебя назад». Стало легче. Пусть я была дома сиротой, и родственников, кроме двоюродной тетушки, которая жила в глухой деревне, у меня не было, я очень хотела вернуться в свой мир. Там была любимая работа, друзья. «А как же я здесь? Мне нужны деньги, работа?» «Это да, но прежде всего необходимо отучиться. Ты ничего не знаешь о нашем мире, магии, народах, и лицензии у тебя нет. Поэтому тебе придется поступить в академию, чтобы в дальнейшем, если с порталом ничего не получится, стать полноправным гражданином Лондайра». «Позвольте, мне 23 года, и, по-моему, я старовата, чтобы учиться в академиях». «Почему же?» – даже удивился маг. «У нас, к примеру, обучаются адепты не младше тебя. Средний возраст первокурсников – 22-24 года. Но это, конечно, условные цифры. У каждого народа свой пик созревания». «Да, ты пропустила школу, но никто не мешает получить недостающие знания из книг. Мы подготовим все необходимые бумаги. Перед зачислением, правда, придется пройти проверку на артефакте силы, но это не будет большой проблемой. Магии и резерва у тебя нет, так что будешь учиться на человеческом факультете, а после окончания всем адептам выдадут лицензии. Освоишься – найдешь работу». «Ваши слова да богу в уши!» — усмехнулась я. «Так все просто выходит». «Просто?» — брови мага полезли на лоб. «О, нет, не так просто. Программа нашей академии сложная, даже на человеческом факультете, так что придется попотеть». «У меня ведь нет другого выхода. Я старалась оставаться адекватной. Какой смысл истерить или паниковать, когда уже все произошло? Обратного пути нет, и остается только одно — двигаться вперед. И вообще, нужно сказать спасибо, что я легко отделалась. Могли бы запереть здесь и шнырять в голове, сколько влезет, а потом, когда бы все узнали, выпереть на улицу. Мол, иди куда хочешь, это уже не наши проблемы». «Хотелось бы сказать, что есть, но, к сожалению...» Маг развел руками. Я кивнула, прекрасно понимая, что другого выхода у меня нет. «Значит, ты согласна?» Старик развернулся, и его мантия в очередной раз ширкнула, задев исписанный листок желтой бумаги. «Вот только тот мужчина...» Я кивнула в сторону двери, за которой скрылся злобный дракон. «Думаю, он будет против». «Эйст? Брось. Порычит и успокоится. К тому же у него пока нет права голоса. Новичок в нашем преподавательском коллективе». «Угу, новичок. А ведет себя как полноправный хозяин». Я непроизвольно скривилась. Никогда не любила таких вот надменных мужчин, будто у них золотая ложка в одном месте застряла и никак не выйдет. «Сейчас тебе не о нем нужно беспокоиться». Маг в очередной раз махнул рукой и поплелся к книжному шкафу. «Вот». Довольно кряхтя, он вытащил оттуда огромный талмуд и подошел ко мне. «Это тебе поможет на первых порах». На корешке книги, как только я взяла ее в руки, засветилась надпись. Вроде «каракули каракулями», но я понимала, что они означают. «Чудеса! Всемирная и межмировая история!» – прошептала я. И с интересом научного сотрудника принялась разглядывать затейливую, запылившуюся от времени обложку. «А теперь?» – маг радостно выдохнул и плюхнулся в кресло. «Расскажи мне немного о себе. Нам еще нужно придумать тебе легенду, чтобы никто не заподозрил подвоха».